Глава 7. «Ты все еще злишься на меня?» Обвела руками его шею, прижалась щекой к щеке. Самир закрыл глаза, откинувшись на спинку кресла, смял рукой ее грудь. Девушка дернулась, но тут же покорно застыла, позволяя ему трогать свое тело. «Ты меня расстроила, Света. Ты знаешь, как я не люблю, когда меня расстраивают. Имей в виду это первый и последний раз. Если ослушаешься меня снова, между нами все закончится». Она замерла без движения, даже дышать перестала. «Нет, Самир, пожалуйста. Я же люблю тебя. Не поступай так со мной». «Ты меня услышала?» «Не вопрос. Утверждение». «Да». «Замечательно. И еще. Запомни раз и навсегда. Моя жена. Табу. Моя личная жизнь для тебя заканчивается там, где я обозначил границы. И дальше ты не лезешь. Если посмеешь, прощения не будет». Она кивнула. «Я все поняла. Прости меня. Больше ничего такого не повторится». Самир подтолкнул ее, принуждая встать. Поднялся сам. «Отлично. Пару дней меня не будет. Гостиница на тебе». «Как скажешь». Самир спешил домой. Он понимал, что Насте сейчас не просто и страшно. Хотелось как-то приручить ее, чтобы расслабилась и не дрожала в его присутствии. Все-таки она другая. Да, ее растили по его правилам, но она русская. Когда привыкнет к нему, к его образу жизни, будет нелегко. Но оно того стоило. Жена встречала его у порога. Что, несомненно, пришлось Самиру по вкусу. Из девочки получится не только покорная супруга, но и надежный тыл. Вон как старается. Пытается ему понравиться. «Как прошел твой день?» Коснулся губами ее губ. Заставил себя оторваться, не позволяя большего клацающему зубами волку, что внутри аж завыл от похоти. Только волка не удержать никаким поводком. Он желал взять свое. Рано или поздно возьмет. Самир спустил пар со Светланой, но этого оказалось мало. Плохо? Очень плохо. Настя слишком нежная для такого. «А еще купила немного вещей. Ты же не против?» Он улыбнулся ей, не сводя взгляда с губ цвета малины. Сладкие, манящие, вкусные. Особо не вслушивался в ее рассказ. Вопрос был риторический, он и так отлично знал, где она была и чем занималась. «И приготовила индейку. Ты любишь индейку?» Тут он нахмурился, пытаясь уловить смысл ее слов. «Приготовила?» Анастасия осторожно кивнула, поджала губы. «Если тебе не нравится, то я могу...» «Насть, ты не домохозяйка!» Привлек ее ближе, склонился к губам. «И я против, чтобы ты занималась домашними делами. Но это я виноват. Сам дома не питаюсь, я о тебе не подумал. Прости меня. Там на кухне лежит телефон нашего ресторана. Звонишь, заказываешь и все. Договорились?» Настя расстроилась. Она ничем не выдала своих эмоций, но Самир почувствовал это. Да, ему тоже придется учиться общению с женой. «Прости, я, наверное, устал сегодня. Я не запрещаю тебе готовить. Просто не хочу, чтобы ты напрягалась». Она выдохнула, заметно расслабилась. «Что ты? Мне совсем не сложно. Я люблю готовить. Если тебе не понравится, ты можешь заказать еду. Я не обижусь». Ангел. Маленький, светлый ангел. От нее солнцем веет. Летним, теплым. Самир набросился на ее губы жадно, голодно. Тут же потерял разум, стоило ей так посмотреть на него. И улыбка эта. Особенная девочка. Анастасия не испугалась, но напряглась. Почувствовала это ладонями, которыми поглаживала ее спину. «Насть, у тебя там не болит уже?»